Глава 7. Ну вот, совсем другое дело. Берг склонил к плечу голову и несколько озорно по птичьи поглядел настоящего перед зеркалом человека. Так вы, господин Эномото, покатили в Париж мундир заказывать? Верите ли теперь, что лучшую мужскую одежду строят все-таки у нас, в России? Моя ошибка была простительной, господин Берг. Париж — центр мировой моды, об этом знают даже в далекой Японии. Эномото пошевелил плечами, повернулся к зеркалу боком. Прожив в Голландии и Швейцарии 6 лет, я много раз слышал именно об этом. Но насчет военных мундиров совершенно с вами согласен. Да и этот статский сюртучок очень даже неплохо на вас сидит, уверяю вас. Конечно, записной щеголь моментально укажет вам разницу между парижским и петербургским кроем. Но вы-то, господин Эномото, не из таковских? Сами говорите, не хотите выделяться в толпе. Вы правы. Японец расстегнул сюртук, скинул его на кресло и сел напротив гостя, задумчиво барабаня по колену сильными, чуть сплющенными на концах пальцами. Молчание затягивалось. Но Берг уже почти привык к этой странной особенности своего азиатского друга. Внезапно замолкать посреди разговора и глядеть куда-то вдаль, словно сквозь стены и даже сквозь время. Отмолчавшись, Эномото обычно встряхивал головой, словно просыпаясь или стряхивая с глаз пелену. И как ни в чем не бывало, продолжал беседу с того места, на котором умолк перед этим. Однако сегодня у японца вид был особо рассеянным. Берг был готов поклясться. Не столько рассеянным, сколько мрачным или подавленным. Спрашивать о причинах расстройства собеседника — обычная история в российском обиходе — японца не следовало. Берг за несколько месяцев этой странной дружбы уже успел уяснить, что подобные расспросы являются своего рода вторжением в личное пространство Эномото. К этому японцы относятся весьма щепетильно. Так же, как к физическому прикосновению. Как однажды рассказал ему сам Эномото, даже вполне дружеский хлопок по плечу или обычное в русской офицерской среде обнимание давно не видевшихся друзей для японца было бы весьма болезненным вторжением. Помолчав несколько минут, Эномото, как всегда, слегка встряхнул головой, перевел глаза на собеседника. «Вы знаете, господин Берг, что очень долго моя страна была закрытой для всего иноземного. Но сейчас мы привыкли носить европейскую одежду не только в путешествии, но и у себя дома. И все же признаюсь вам, друг мой, и военному мундиру, и статской одежде европейца я предпочитаю традиционный японский наряд воина. Даже при том, что у нас в Петербурге гораздо прохладнее, чем на вашей родине? Кимоно, кажется. Друг мой, хотел бы я поглядеть на вас в этом халатике на петербургских улицах зимой, в метель и под ужасным ветром с залива. Вернее, никак не хотел бы». Рассмеявшись, поправился Берг. «Под это ваше кимоно и летом-то, наверное, изрядно поддувает». Берг открыл было рот, чтобы проиллюстрировать свое предположение обычной в армейской среде присказкой насчет необходимости беречь в холод нижний мужской этаж, однако вовремя прикусил язык. Как-то отреагирует на грубый солдатский фольклор щепетильный японец. «Для холодного времени года у японцев есть не только кимоно, господин Берг. Под него надевается нижнее белье примерно такого же покроя, набедренная повязка. Она именуется фундоси. Мы можем дополнить облачение широкими штанами хакама. Их же надевают для верховой езды. Кстати, в стародавние времена хакама было принято обязательно надевать перед визитом к сёгуну. Причем такой длины, чтобы штанины волочились по полу. Угадайте-ка, для чего это было нужно, господин Берг? Я немного подскажу вам. Это было нужно прежде всего сёгуну». «Ничего себе подсказка! Целая головоломка! Я представить себе не могу, что за дело было вашему сёгуну до чьих-то длинных штанов, волочащихся по полу». «Не буду вас мучить. Считалось, что в таких штанах труднее внезапно наброситься на сёгуна, чтобы убить его. И во всяком случае труднее убежать после покушения, будь таковое произойдет». Рассмеялся Эномото. Берг посмеялся вместе с ним, отметив, однако, что и смех-то сегодня у японца был каким-то невеселым. «Черт бы побрал этот проклятый азиатский менталитет!» — ругнулся про себя Берг. «Черт бы его побрал! У человека явные неприятности, а спросить его об этом, чтобы помочь, плечо подставить другу, не моги!» Вслух же он решил продолжить легкую дискуссию на тему национальной одежды. «И все равно, господин Эномото, вы меня не переубедите. Традиционное японское одеяние не слишком удобно и в быту, и в бою, как мне кажется. Рукава одеяния широкие, штаны хакама и широкие, и длинные. Запутаться ведь можно в критическую минуту. Японец поглядел на собеседника долгим пристальным взглядом. Потом рассмеялся. «Как-нибудь я продемонстрирую вам, друг мой, одежду воина не на картинке, а на себе. И вы убедитесь, как можно в считанные мгновения приготовиться к бою». Хакама одним движением подтягиваются и затыкаются изнутри за пояс. Рукава при помощи тасуки, протянутого через них, моментально укорачиваются и тоже подтягиваются. Примечание. Тасуки — узкий пояс-кушак, спереди перетягиваемый через оба рукава кимоно и завязывающийся сзади. Дайсё мы носим, если вы обратили внимание, режущей стороной кверху, так что молниеносный удар можно нанести прямо из ножен. Примечание. Дайсё — два меча, непременный атрибут самурая. Набор состоит из стандартного боевого меча катаны, который часто является фамильной драгоценностью и передается по наследству, а также из укороченного меча вакидзаси. Да-да, я помню, вы как-то упоминали об этом, мой друг. Вы приятный слушатель, и позвольте вас так назвать ученик, господин Берг. Вы с таким явным удовольствием впитываете все, что я вам рассказываю о Японии, ее обычаях и традициях, что не только не утомляете меня своими расспросами, но и внушаете гордость за мою страну. Вы мне льстите, друг мой. А как же другой ваш заинтересованный слушатель, его величество государь? Он весьма часто приглашает вас и в Зимний, и в Петергоф, и в Царское Село. Имейте в виду, господин Эномото. Столь явно выражаемая симпатия императора возбуждает в его окружении нездоровую ревность. Вы же знаете, Берг, я никому не навязываю свое общество, в том числе и его величеству, императору Александру. Но ему, как и вам, тоже интересна моя страна, ее культура. И он часами бывает расспрашивает меня о самых разных вещах. А вот государыня-императрица, напротив. Эномото понизил голос. Вот ей наши долгие беседы с ее венценосным супругом явно в тягость. Она кусает губы, часто хмурится, задумывается о чем-то. Сначала я относил такие знаки на свой счет, предполагая, что государыне неприятно видеть за одним столом с собой человека другой расы. Я даже дерзнул как-то обратить на это высочайшее внимание и высказал намерение пореже бывать при дворе. И что же государь? Государь успокоил меня. Он сказал, что его супруга тяжко больна, и только этим объясняется ее хмурость и невнимание к общему разговору за столом. Впрочем, Берг, не будем обсуждать это. О чем мы беседовали ранее? Так вот, друг мой, если мне будет позволено сравнить вас и его величество как слушателей, то я предпочитаю вас. Берг привстал и поклонился. Благодарю вас, Эномото. Да-да, Берг, именно вас. Мы с вами офицеры, и я не намного старше вас по возрасту, и общение с вами не стесняет меня, как смущает нахождение в обществе царских особ. С вами я говорю совершенно свободно. Эномото лукаво прищурился и встал с места. Не только рассказываю, но могу и показать кое-что. Спасибо, мой друг. Поверьте, я чрезвычайно ценю ваше расположение. Признаться, больше всего мне нравятся ваши рассказы о самурайских обычаях. Особенно, если вы говорите о японских мечах. Говорите и сопровождаете это наглядной демонстрацией. Кстати, Эномото, не будет ли дерзостью попросить вас показать мне еще раз ваши мечи? Извольте. Эномото пружинисто поднялся с кресла, вышел в соседнюю комнату и вернулся с катаной. Он держал ее обеими руками на куске белой шелковой ткани. «Обратите внимание, Берг, как я держу меч и как подаю его вам. Протянуть меч рукояткой, как это принято в Европе и у вас, в Японии считается смертельным оскорблением для самурая и уже само по себе является поводом для поединка, Берг». Берг только тихо охнул, припомнив, как в прошлый раз, с восхищением осмотрев самурайский меч, он почтительно вернул его хозяину рукояткой вперед. И как того, чего-то буквально передернуло. Эномото рассмеялся. «Вспомнили? Но я не стал вызывать вас в прошлый раз на поединок, друг мой. Ваша неловкость проистекала не из желания оскорбить, а из простительного незнания японских обычаев. Заметьте, Берг, сие простительно только для друзей». «Ценю, господин Эномото». Церемонно склонил голову Берг. «А этот платок, в котором вы держите катану, он тоже что-то означает?» «В Японии каждый предмет имеет свое значение и свой смысл, друг мой. Вот вы сейчас обратили внимание на ткань, через которую я прикасаюсь к клинку меча. Запомните, Берг, на тот случай, ежели когда-нибудь попадете в мою страну. Только хозяин меча имеет право держать его голыми руками, даже в ножнах. Слугам позволено дотрагиваться до катаны только через ткань либо бумагу. С гостем и другом немного сложнее. Он принимает меч из рук хозяина тоже через ткань, а обнажить клинок может только с его позволения. Причем считается дурным тоном обнажать сразу всю катану. Нужно делать это постепенно. Сначала наполовину, потом еще немного. Так выражается уважение и к хозяину меча, и к мастеру, который создал его. Кстати, Берг, я не говорил вам, что каждый самурайский меч изготовляется по несколько месяцев?» «Признаться, не упоминали», — покачал головой Берг. «Это тоже связано с какими-то японскими обычаями и ритуалами?» «И с ними тоже», — улыбнулся Энамото. «Но и техника изготовления, закалки и последующей обработки клинков достаточно трудоемки. Мы поговорим с вами об этом отдельно. Думаю, это будет вам интересно. Ну а пока взгляните внимательно на клинок, Берг. Видите тонкую линию, проходящую по всей длине катаны? В Европе ее называют линией закалки. По-японски — хамон. Видите? Дымчатое лезвие. У нас его называют кожей. После этой линии становится блестящим, как зеркало. Может показаться, что катана состоит из двух дополняющих друг друга половин. Закаленного лезвия и мягкой, даже вязкой тыльной его части. Но это впечатление обманчиво, мой друг. Энамото мягко взял из рук Берга меч и, не дотрагиваясь до стали, показал собеседнику линию закалки. Катана выковывается из одного куска стали, а хамон появляется там, где при обтачивании и шлифовке клинка твердая сердцевина лезвия выступает из более мягких стальных обкладок. Голос Энамото был монотонным, и вместе с тем в нем чувствовалась какая-то мелодичность. Такое сложное строение меча сообщает ему чрезвычайную прочность. Катаной, к примеру, легко разрубить от макушки до пяток противника в доспехах. Или каретное колесо с железным ободом. Причем клинок не только не сломается, на нем практически не останется и следа. А по линии хамон можно угадать даже имя мастера, выковавшего меч. Берг снова бережно принял в руки боевой японский меч, взвесил его на вытянутых руках. Спросив взглядом разрешения, в несколько приемов вытянул из ножен сверкающее лезвие. Оценил весьма грозный и даже хищный вид. «Не шевелитесь!» Энамото набросил на лезвие легкий платок. «А теперь чуть наклоните катану!» Начавший скользить по острию легкий платок, тут же распался на две неровные половины. Хотя Берг уже не раз видел этот фокус, он неизменно производил на него сильное впечатление. «М-да», — протянул Берг, возвращая меч в ножны и протягивая хозяину. «Это ваша фамильная ценность, господин Энамото?» «На ваш вопрос, как это не покажется странным, трудно ответить однозначно, Берг. Самая старая в роду катана по праву досталась старшему сыну моего отца». Энамото несколько раз в задумчивости наполовину вытянул клинок из ножен. «Мечи для самураев нашего рода были изготовлены учениками великих древних мастеров. Великих, но притом исповедующих разные жизненные философии. Моему старшему брату отец передал в свое время разящий клинок учеников школы великого Мурамасы. Мне, как второму сыну, достался меч философии Масамуне, защищающий жизнь». «Может быть, это знак судьбы. Своего боевого меча я лишился после поражения в бою при форте Горёкаку на северном острове Японии Хоккайдо, построенного под руководством того же Энамото. Войска правительства Мэйдзи разбили мятежников и поставили крест на провозглашенной там Сёгунской республике. Он достался победителю, военачальнику Куроде. Много позже, провожая меня в нынешнюю миссию в Россию, генерал Куродо вспомнил об этом, но вручил мне меч философии Мурамасы. Простите, друг мой, но не слишком ли все это сложно для вашего европейского понимания?» «Пока понятно», — пробормотал Берг, едва не вспотев в попытках удержать нить рассказа о различных философиях школы японских мечей. Ваша защищающая катана в качестве трофея досталась в бою генералу Куроде. Вы, очевидно, сохранили с победителем добрые отношения, и, провожая вас в Россию, он посчитал, что без меча вы у нас никак не обойдетесь. Причем философия защиты, по его убеждению, в России будет неэффективна. Вот он и подарил вам разящий клинок. Я прав в своих рассуждениях?» Энамото искренне рассмеялся. «Вы день ото дня поражаете меня все больше и больше, Берг. Вы смогли выхватить суть моих рассуждений, и в выводах оказались почти правы. Да так оно и есть на самом деле. Вот только ваш посыл о том, что для России пригодна лишь агрессивная, разящая сталь, слишком прямолинеен. Вручая мне клинок школы Мурамасы, генерал имел в виду мою жизненную философию, прежде всего желая помочь не только мне, но и всей моей миссии в России, понимаете?» «Теперь нет», — чистосердечно признался Берг. «Скажите, друг мой, а бой при форте Горёкаку, про который вы упоминали, как-то изменил вашу судьбу?» «Да», — кивнул Энамото. «Впрочем, это слишком давняя, печальная и длинная история. Не будем пока об этом». «Вы никогда прежде не упоминали о том, что воевали, господин Энамото?» «Каждый мужчина, родившийся и живущий на этом свете, непременно с кем-то и когда-то воюет, друг мой. Хоть раз в жизни». «И однажды вы не выиграли своего сражения», — осторожно закинул удочку Берг. Однако Энамото трудно было застать врасплох. «Кроме победителя в каждой битве есть и проигравшая сторона, господин Берг. Разве не так?» «Разумеется. Помнится, вы рассказывали, что в недавнем прошлом Японию сотрясали внутренние войны». «Это происходит в каждой стране», — пожал плечами Энамото. «А на чьей стороне воевали вы, мой друг?» Энамото поглядел на собеседника долгим взглядом. И Берг подумал было, что японец опять уйдет в свое прошлое. Замолчит. Однако пауза не затянулась. «Наш мир состоит из условностей, господин Берг. В Японии есть такая поговорка. Если войско побеждает, его называют правительственным. Если проигрывает, то мятежным». «Вы настоящий дипломат даже с друзьями, господин Энамото!» — рассмеялся Берг, чуточку раздосадованный легким уходом собеседника от прямого ответа. «Моя война, как я уже говорил вам, слишком давняя и печальная история. Но мы с вами отвлеклись, друг мой. Вы проявили себя великолепным и внимательным слушателем, Берг, и заслужили сегодня большего, чем пустых разговоров. Хотите воочию увидеть некоторые необычайные для всякого европейца возможности боевого японского меча?» «В поединке? С вами? Не сочтите за трусость, но нет. Уж увольте, Энамото». Собеседники дружно рассмеялись. «Признаться, Берг, я давно хотел это сделать. И вот сегодня, отправляя слугу на рынок за припасами, велел ему купить кое-что специально для нынешней демонстрации». Энамото дважды хлопнул в ладоши, и минуту спустя в дверь просунулся нескладный мужичок в ливрее и явно крестьянского происхождения. «Степан, принеси арбуз и два яблока!» Распорядился Энамото и с улыбкой повернулся к Бергу. «Должен признаться, друг мой, что моя нынешняя демонстрация не для слабонервных. Разумеется, я имею в виду не вас, а русского слугу, с которым мне пришлось изрядно повозиться. С другой стороны, его волнение и даже боязнь легко объяснимы. Чтобы хладнокровно и безбоязненно довериться своему господину, надо родиться в Японии». Отдав вернувшемуся слуге распоряжение, Энамото передвинул на рукавах сорочки каучуковые колечки. Взял в руки меч и кивнул Степану. Тот посторонился, дав барину возможность подойти к яблоку, только что подвешенному им на нитке к люстре. «Итак, друг мой, вы как-то говорили мне, что катана показалась вам довольно тяжелым и неуклюжим оружием. Вас смутила длинная двуручная рукоять катаны, и вы даже как-то сравнили ее с мечом крестоносцев, которым было трудно обороняться от проворного противника, вооруженного более легким оружием. Действительно, двуручный меч предполагает использование воином инерции удара с замахом. Однако самурай, взявшись обеими руками за рукоять особым способом, ведет катану, а не наоборот, как в Европе. К тому же, обратили ли вы внимание, что центр тяжести клинка катаны смещен и находится ближе к острию, чем к рукояти? Существует целая система тренировок, позволяющая самураю наносить точно намеченный удар, останавливая клинок там, где намечено. А нерастраченная сила удара используется воином для следующего. Возможности смещенного центра тяжести клинка дополняются долгими и весьма изнурительными тренировками всего тела воина. Смотрите, Берг, обратите внимание на румяный бочок яблока. Энамото застыл, как изваяние, сосредоточившись, казалось, только на кончике своего меча, вытянутого перед собой. Внезапно он издал гортанный крик, от которого Берг невольно вздрогнул. Дважды басовито прожужжал рассекаемый клинком воздух. Движений меча Берг не заметил. Только от подвешенного яблока отвалилась сначала нижняя половинка, а потом сбоку, та румяная. А Энамото снова застыл в неподвижности, держа катану вытянутой вперед двумя руками. Пауза затягивалась. Берг, проигрывая в памяти только что увиденное, констатировал, что японец, непостижимо быстро нанеся два удара, одновременно сделал вперед и вбок тоже пару шагов. «Я потрясен, господин Энамото», — только и нашелся сказать он. «Очень хорошо». Эту короткую фразу японец отрывисто произнес по-русски и тут же обратился к слуге. «Степан?» «Понял, барин». Слуга перекрестился, скинул ливрею и со вздохом стал стягивать просторную рубаху. Освободившись от рубахи, он с кряхтением лег на ковер, накрыл грудь расшитым в русском стиле полотенцем, а сверху на груди утвердил арбуз. Снова вздохнув, Степан мелко перекрестил пупок и закрыл глаза. «Погодите, друг мой, что вы собрались демонстрировать?» Берг был обеспокоен необычайными приготовлениями. «Стоит ли, господин Энамото? Поверьте, я совершенно...» Берг осекся, увидев повелительный жест японца, призывающий его молчать и оставаться на месте. «Смотрите на мои ноги, Берг!» Снова перешел на немецкий язык Энамото. «Если сможете, то обратите внимание на то, что удар катаной наносится не с шага вперед, а с приставного. Это один из главных секретов техники японского меча, Берг. Степан, не бойся и не шевелись. Тогда я не причиню тебе вреда». Берг хотел было снова запротестовать, но, взглянув на ставшее вдруг чужим лицо друга, замер на месте. «Перед поединком воин должен сосредоточиться, ощутить меч продолжением своих рук», — продолжал глухо бормотать Энамото. «Только так он может победить врага». В помещении повисло тягостное молчание. Берг почувствовал, что его начинает мелко трясти. В момент, когда он, рискуя рассориться со своим странным другом, окончательно решил положить конец опасной забаве, Энамото с гортанным криком начал стремительно двигаться. Короткий танец около слуги закончился тремя молниеносными ударами. А арбуз на груди Степана словно сам по себе развалился на 6 почти равных долей. «Обратите внимание, Берг, на коже слуги нет и царапины. Спасибо, Степан. Сегодня ты был почти идеален. Принеси мне гвоздичное масло и специальную ткань для протирки». Энамото бережно протер клинок катаны шелковой тканью, вложил ее в ножны и, словно ни в чем не бывало, повернулся к Бергу. «На клинке остались следы от яблока и арбуза. Извините, Берг, но я сейчас ненадолго отвлекусь, чтобы протереть лезвие катаны маслом. Это не займет много времени. А мы с вами, друг мой, кажется, собирались нынче продолжить знакомство с Петербургом». «Разумеется, господин Энамото». Берг откашлялся. «Будь я в цирке, я бы непременно зааплодировал. Но я просто не знаю, что делать и что говорить, чтобы невзначай не обидеть вас. Это было просто потрясающе, Энамото». «Я рад, что вы воочию смогли убедиться в удивительных возможностях японского оружия и силы духа воина-самурая. Поговорим об этом позже, хорошо?» «Как скажете, дружище, как скажете. Что бы вы желали посмотреть сегодня? Да, вот, кстати, вы же еще не были, мне кажется, в театре Буф. Это и недалеко, рядом с Александринским театром на Невском». Энамото с сомнением покачал головой. «Я был в подобных заведениях вашей столицы, дружище. Я не очень хорошо, как вы знаете, знаком с русской и европейской театральной культурой. А в таких театрах показывают какие-то отрывки из водевилей, которых я не знаю. Это трудно для моего восприятия, Берг, простите». «Так в том-то и дело, дружище. Владелец Буфа сумел договориться с властями Петербурга, и теперь ему разрешено показывать легкие спектакли целиком». Примечание. До 1882 года в России существовала монополия государственных театров, и оттого репертуар театров частных ограничивался дивертисментными программами, пантомимами, отрывками из опер, оперетт и драматических спектаклей. Театральный деятель Федоров, в чьи руки перешел Буф в 1873 году, сумел выхлопотать разрешение на постановку целых спектаклей. «Звучит соблазнительно», — заявил японец. «Где вы сказали этот театр? На Невском? Надо посмотреть, нет ли его на присланной недавно карте вашей столицы». «Зачем вам карта, Энамото, если у вас есть я?» Берг сделал вид, что обиделся. «Или я вас не устраиваю, как спутник и гид?» «Отнюдь, мой друг, отнюдь. Что бы я делал в Петербурге без вас, Берг? Но карта, о которой я упомянул, особенная.